Глава 29. Что отвечать детям? Вопрос. Что отвечать сыну? 4 года на вопросы, чтобы не искажать, чтобы как есть услышал. А я и сама не определилась с некоторыми ответами. А он на слово всему и кому угодно готов поверить. Первое. А почему и как умирают люди? Второе. А куда потом? Сказала, что душа покидает тело и попадает в пространство ничто, и мы с закрытыми глазами трогали воздух. Хотя сначала говорила про мир духов, но после сказала, что его придумывают люди. Это страхи и домыслы. Третье. А где люди перед тем, как родиться малышами? Ответ Ли. Первое. Люди не умирают, они возвращаются домой. Им здесь, в гостях, надоело. В этом ответе вы прививаете идею дома, под которой подразумевается источник бытия. Вечно здесь и сейчас. Сама идея жизни в теле выглядит, как ты заснул в доме и видишь сон об этой жизни. Дети ясельного возраста часто даже могут вспомнить эти ощущения. Есть какое-то место, из которого они пришли. Чем раньше это вспоминается, тем яснее фиксируется в памяти. Следствие такого подхода – это спокойное осознание, что я вернусь домой. Без страха, без горя и без спешки. Этот сон не является чем-то нелепым. Это веселое приключение. И важность его именно в веселье, в радости. Сон – жизнь, как путешествие, а не выживание ради выживания. Если ребенок так осознает саму жизнь, он обречен быть счастливым человеком. Такое осознание в детстве важнее многих лет последующего образования, ведущего лишь к формальным результатам. Ибо, как мы все знаем, хорошие отметки в школе никак не определяют последующие радости в жизни. Второе. Не потом, а где? Дома. Берете, фоткаете себя. Вот вы здесь, и вы на фотографии. А дом – это место, в котором вас сфоткали, и вы оказались на земле. Дом – это вы в первом оригинале. Здесь вы лишь фотография себя первичного. Вот вы и возвращаетесь к своему нормальному состоянию. Та же аналогия с актером во время исполнения роли. Это не просто аналогия. Это буквальное описание того, как формируется эго в каждом кадре жизни. Как один человек может иметь бесконечное количество фотографий, так настоящий «я» живет в физическом мире сквозь бесконечное количество эго. Так вот, этот «я» существует не потом, а здесь и сейчас. Физическое эго – это некий способ смотреть не на себя, а на свое фото. После смерти, пробуждения в доме, человек наконец-то смотрит на себя вместо своего фото, эго. Поэтому нет потом. Есть куда смотреть. Соответственно, возвращение домой – это пробуждение в том же месте, где заснул. Третье. Там же, где и всегда. Здесь, дома. Упреждаю следующий вопрос. Зачем я лично здесь? Когда радуешься, память о доме медленно возвращается. Если недоволен, забываешь. Будь в радости чаще, и все нужное вспомнишь рано или поздно. Вопрос. Ли, что я могу сделать для того, чтобы мои дети выросли осознанными? Ребенку 4 года, еще планируем одного. Объяснять ему сейчас что-то вообще мне кажется нереально. Воспитание в детском саду в любом случае оставит свой отпечаток. Ответ Ли. Как говорил, кажется, Макаренко, вы уже опоздали на 4 года. И чтобы срочно исправить это досадное недоразумение, начните спрашивать у ребенка. Слушайте ответы и впитывайте его точку зрения. Он еще, возможно, успеет вас многому научить. Детей не нужно учить осознанности. Достаточно поддержать то, что у них уже есть. Вопрос. Сыну 8 лет. У него очень часто возникают ко мне философские вопросы. Я кое-как выкручиваюсь, так как на многие сама еще ответа не нашла. Но раз-два в неделю спрашивает меня, «Мама, я сейчас чувствую, будто бы я – это не я. Как будто меня сейчас нету, никто вместо меня». Я не понимаю, почему я здесь и почему я вообще в мире. И тут я совсем теряюсь и просто не знаю, что сказать и как объяснить ему его состояние. Как ему помочь с ответом на его вопрос? И как гармонично воспитывать таких детей? Ответ Ли. Нынешнее поколение взрослых из 20 века – это львы, которые считали себя баранами. А дети сейчас в 21 веке сразу рождены с ощущением львиности. Не стоит использовать для ответа старую логику барана «сначала выучись, а потом узнавай, кто ты». Им сейчас нужен ответ «кто я?». Не пытайтесь с ответом заходить через овечье стадо. Прямо отвечайте с позиции льва. Зачем я здесь? Внутри тебя есть ответ. Не пытайся его подбирать по оценке других людей. Почему я здесь? Кто такой я? Вот позиция ответа. Не было ничего до меня, есть мои разные состояния. Сейчас это состояние человека, но внутреннее «я» никогда не прерывалось.